еще радостнее, чем обыкновенно встретили его в этот раз. Дмитрий ехал на войну, где мог быть ранен, убит. Это трогало тетушек. Нехлюдов распределил свою поездку так, чтобы пробыть у тетушек только сутки. Но, увидав Катюшу, он согласился встретить у тетушек Пасху, которая была через 2 дня, и телеграфировал своему приятелю и товарищу Шенбоку, с которым они должны были съехаться в Одессе, чтобы и он заехал к тетушкам. С первого же дня, как он увидал Катюшу, Нехлюдов почувствовал прежнее чувство к ней. Так же, как и прежде, он не мог без волнения видеть теперь белый фартук Катюши, не мог без радости слышать ее походку, ее голос, ее смех, не мог без умиления смотреть в ее черные, как мокрая смородина, глаза, особенно когда она улыбалась, не мог, главное, без смущения видеть, как она краснела при встрече с ним. Он чувствовал, что влюблен, но не так, как прежде, когда эта любовь была для него тайной, и он сам не решался признаться себе в том, что он любит, и когда он был убежден в том, что любить можно только один раз. Теперь он был влюблен, зная это, и радуясь этому, и смутно зная, хотя и скрывая от себя, в чем состоит любовь и что из нее может выйти. В Нехлюдове, как и во всех людях, было 2 человека. Один — духовный, ищущий благо себе только такого, которое было бы благо и других людей, и другой — животный человек, ищущий благо только себе и для этого блага готовый пожертвовать благом всего мира. В этот период его сумасшествия эгоизма, вызванного в нем петербургской и военной жизнью, этот животный человек властвовал в нем и совершенно задавил духовного человека. Но, увидав Катюшу и вновь почувствовав то, что он испытывал к ней тогда, духовный человек поднял голову и стал заявлять свои права. И в Нехлюдове, не переставая в продолжение этих 2 дней до Пасхи, шла внутренняя, несознаваемая им борьба. В глубине души он знал, что ему надо ехать и что незачем теперь оставаться у теток. Знал, что ничего из этого не могло выйти хорошего, но было так радостно и приятно, что он не говорил этого себе и оставался. Вечером в субботу, накануне Светлого Христового Воскресения, священник с диаконом и дьячком, как они рассказывали, на силу проехав на санях по лужам и земле те 3 версты, которые отделяли церковь от тетушкиного дома, приехали служить за утренню. Нехлюдов с тетушками и прислугой, не переставая поглядывать на Катюшу, которая стояла у двери и приносила кадила, отстоял эту за утренню, похристосовался со священником и тетушками и хотел уже идти спать, как услыхал в коридоре сборы Матрены Павловны, старой горничной Марьи Ивановны, вместе с Катюшей в церковь, чтобы светить куличи и Пасхи. «Поеду и я», — подумал он. Дороги до церкви не были ни на колесах, ни на санях, и потому Нехлюдов, распоряжавшийся как дома у тетушек, велел оседлать себе верхового, так называемого братцева жеребца, и вместо того, чтобы лечь спать, оделся в блестящий мундир с обтянутыми ритузами, надел сверху шинель и поехал на разъевшемся, отяжелевшем и не перестававшем ржать старом жеребце в темноте по лужам и снегу к церкви.